12. Пустошь, 13:55. Вернулся и попросил Бена подойти ко мне. «Хорошо», — ответил Эдди и тут же отстал. Они приближались к поляне. Под облачным небом прокатывались раскаты грома. Кусты пели под напором ветра. Бен подошел к Биллу, когда они выходили на поляну. Потайная дверца оставалась откинутой. Неправдоподобный черный квадрат на зеленом фоне. Ясно и отчетливо слышалось журчание реки, и внезапно Билл со всей определенностью осознал: этот звук в этом месте он слышит в последний раз за все свое детство. Он глубоко вздохнул, втягивая в себя запахи земли и воздуха, и сажи с далекой свалки, дымящейся, как пробудившийся вулкан, который никак не может решить, изливаться ему лавой или нет. Он увидел стаю птиц, летящих от железнодорожной эстакады Колд Кейп. Посмотрел на клубящиеся облака. «Что такое?» — спросил Бен. «Почему они не пытаются напасть на нас?» — спросил Билл. «Они здесь. Эддис совершенно прав. Я чувствую их». «Да», — кивнул Бен. «Возможно, они настолько глупы, что думают, будто мы полезем в клубный дом. Окажемся в ловушке». «Возможно». Билл вдруг жутко разозлился на свое заикание, не позволяющее ему говорить быстро. Впрочем, кое-что он все равно не решился бы сказать. О том, что буквально мог видеть глазами Генри Бауэрса. О том, что и он, и Генри, будучи пешками, контролируемыми противоборствующими силами, стали очень близки, пусть и находились по разные стороны баррикады. Генри ожидал, что они не отступят и примут бой. Оно ожидало, что они не отступят и примут бой. И умрут. Ледяная вспышка белого света, казалось, заполнила голову. Их признают жертвами маньяка, который терроризировал Дерри после смерти Джорджа. Всех семерых. Возможно, их тела найдут, а может и нет. Все будет зависеть от того, сможет и захочет ли оно прикрыть Генри и в меньшей степени Виктора и Рыгала. Да, для посторонних, для всего города, они станут жертвами маньяка, серийного убийцы. И это правильно. По большому счету так оно и есть. Оно хочет, чтобы мы умерли. Генри — подходящий инструмент, оно даже не придется высовываться. Думаю, я должен умереть первым. Беверли и Ричи еще смогут организовать сопротивление. Или Майк, но Стэн испуган, как и Бен, хотя, я думаю, он покрепче Стэна. И у Эдди сломана рука. Зачем я привел их сюда? Господи, зачем я это сделал? «Билл!» — озабоченно позвал Бен. Остальные уже стояли рядом с ними у клубного дома. Снова прогремел гром, кусты шуршали, бамбук постукивал в меркнущем предгрозовом свете. «Билл!» — на этот раз Ричи. «Шш!» Все замолчали под взглядом его сверкающих, одержимых глаз. Он посмотрел на подлесок, на тропинку, которая велась по нему, уходя к Канзас-стрит, и почувствовал, как его разум внезапно поднялся, перескочил на более высокий уровень. В разуме заикание отсутствовало напрочь. Наоборот, судя по его ощущениям, мысли уносил бешеный поток интуиции, словно все тайное открывалось ему. «Джордж на одном конце, я и мои друзья на другом. А потом все остановится. Снова. Снова, да, снова, потому что такое случалось раньше и никогда не обходилось без большой жертвы в конце. Что-то ужасное требовалось, чтобы поставить жирную точку. Я не понимаю, как я могу это знать, но я знаю. И они позволяли этому случаться», — пробормотал Билл, глядя на хвостик, уходящий в подлесок тропы. «Конечно же! Позволяли!» «Билл?» — позвала Бев. Стэн стоял по одну сторону от нее, небольшого росточка, аккуратный и подтянутый, в синей рубашке полу и хлопчатобумажных брюках. Майк по другую, пристально вглядывался в Билла, словно читая его мысли. «Они позволяют этому случаться. Всегда позволяют, и все успокаивается, жизнь продолжается. Оно засыпает. Засыпает или впадает в спячку, как медведь. А когда все начинается снова, они знают, люди знают, они знают, что это должно быть оно. Пожалуйста, Господи, пожалуйста, Господи, через сумрак столб белеет, в полночь призрак столбенеет. Господи Иисусе, пожалуйста, дай мне возможность сказать. Я привел вас сюда, потому что безопасного места нет. Слюна летела с его губ, Билл вытер их обратной стороной ладони. Дэри, это оно. Вы понимаете меня? Он пронзил их взглядом, они чуть подались назад с блестящими от жуткого испуга глазами. «Дэри, это оно! В любом месте, куда мы пойдем, когда оно доберется до нас, они этого не увидят, они этого не услышат, не узнают!» Билл с мольбой смотрел на них. «Вы понимаете, как все складывается? Все, что нам остается, так это попытаться закончить начатое». Беверли увидела мистера Росса, поднимающегося, смотрящего на нее, складывающего газету, уходящего в дом. «Они не увидят, они не услышат, они не узнают. И мой отец...» «Снимай штаны, потаскушка!» «Хотел меня убить!» Майк подумал о ланче с Биллом. Мать Билла пребывала в мире собственных грез. Она не заметила ни одного из них, читая роман Генри Джеймса. Ричи подумал об ухоженном, чистеньком, но абсолютно пустом доме Стэна. Стэн и сам удивился. Во время ланча его мать практически всегда была дома, а в тех редких случаях, когда уезжала, обязательно оставляла записку, в которой указывала, где ее можно найти. В этот день записки Стэн не обнаружил. Мать уехала на автомобиле, и все. «Наверное, отправилась по магазинам со своей подругой Дебби», — нахмурившись, предположил Стэн, а потом принялся готовить сэндвичи с яичным салатом. Рич совсем об этом забыл, а сейчас вспомнил. Эдди подумал о своей матери. Уходя из дома с игровой доской для почиси, он не услышал обычных наставлений. «Будь осторожен, Эдди. Найди какое-нибудь укрытие, если пойдет дождь, Эдди. Не участвуй в опасных играх, Эдди». Она не спросила, взял ли он с собой ингалятор, не сказала, когда ему нужно вернуться домой, не предупредила, что надо быть осторожнее с группами мальчиками, с которыми ты играешь. Она с головой ушла в мыльную оперу, которую показывали по телеку, будто его и не существовало. Будто его и не существовало. И та же мысль в том или ином виде мелькнула у каждого. В какой-то момент между утренним подъемом и ланчем они все стали призраками. Призраками. «Билл», — Стэн вдруг охрип, — «а если мы выберемся через Олд Кейп?» Билл покачал головой. «Не думаю. Нас поймают в бамбуке. Там трясина. Или в Кендускиге появятся настоящие пираньи. Или будет что-то еще». И опять каждый увидел свою версию одного и того же. Бен — кусты, внезапно превратившиеся в растения-людоеды. Беверли — летающих пиявок, вроде тех, что выбрались из старого холодильника. Стэн — болотистый участок посреди бамбуковых зарослей, выплевывающий живые трупы детей, которых засосала тамошняя знаменитая трясина. Майк Хенлон представил себе маленьких рептилий юрского периода с множеством острых зубов, внезапно выскочивших из-под гниющего дерева, напавших на них, раздирающих на куски. Ричи увидел ползущий глаз, прыгнувший на них сверху, когда они пробегали под железнодорожной эстакадой. а Эдди, как они карабкаются по склону Колд Кейп только для того, чтобы обнаружить, что наверху их поджидает прокаженный, на теле которого копошатся насекомые и черви. «Если бы смогли как-нибудь выбраться из города», — пробормотал Ричи и замолчал, вздрогнув, услышав громогласный отрицательный ответ с неба. Пошел дождь, пока еще слабый, но грозящий в самом скором времени перейти в мощный ливень. От жаркой дымки, окутавшей сонный Дерри, не осталось и следа, словно ее и не было. «Мы будем в безопасности, если сможем выбраться из этого грёбаного города!» «Бип-бип!» — начала Беверли, когда из кустов вылетел камень и ударил Майка по голове. Его качнуло назад, из-под шапочки волос потекла кровь, и он упал бы, если бы Билл его не поддержал. «Научит тебя, как бросаться камнями!» — донёсся до них насмешливый голос Генри. Билл видел, что остальные оглядываются со страхом в глазах, готовые броситься в разные стороны. И если бы они это сделали, для них действительно все бы было кончено. «Бен!» — резко бросил он. Бен посмотрел на него. «Билл, мы должны бежать! Они...» Еще два камня вылетели из кустов. Один попал Стэну в бедро. Он вскрикнул, скорее от неожиданности, чем от боли. Беверли увернулась от второго, камень упал на землю и скатился через люк в клубный дом. «Ты помнишь первый день, когда ты пришел сюда?» — прокричал Билл, перекрывая гром. «Когда закончились занятия?» «Билл!» — начал Ричи. Билл вскинул руку, приказывая замолчать. Его глаза не отрывались от Бена, пригвоздив того к земле. «Конечно!» — ответил Бен, пытаясь смотреть во все стороны одновременно. С кустов лилась вода и гнула из стороны в сторону чуть ли не до земли. «Шахта! Насосная станция! Туда мы должны пойти! Отведи нас!» «Ну, отведи нас туда!» Из кустов вновь полетели камни, и на мгновение Билл увидел лицо Виктора Крисса, испуганное, ошарашенное и яростное. А потом камень ударил ему в скулу, и теперь уже Майк удержал Билла от падения. На мгновение в глазах у него потемнело, щека онемела, потом чувствительность вернулась пульсирующей болью, и он ощутил текущую кровь. Провел рукой по щеке, дернулся, нащупав растущую болезненную шишку, посмотрел на кровь, вытер руку от джинсы. Его волосы трепал ветер. «Научит тебя бросать камни, заикающийся говнюк!» Генри то ли кричал, то ли смеялся. «Отведи нас!» — проорал Билл. Теперь он понимал, почему послал Эдди за Беном. Именно через ту насосную станцию им следовало войти в тоннели, через нее и никакую другую, и только Бен мог отличить ее от других. Все они выстроились вдоль берегов Киндускига, пусть и не на одинаковом расстоянии друг от друга. «Найди ее! Через нее мы попадем вниз! Да оберемся, да оно!» «Билл, ты не можешь этого знать!» — воскликнула Беверли. «Я знаю!» — яростно прокричал он ей. «Им всем!» Бен еще мгновение стоял, облизывая губы, глядя на Билла. Потом повернулся и побежал через поляну к реке. И тут же ярчайший зигзаг молнии прорезал небо, лилово-белый, а последовавший за ним раскат грома заставил Билла отшатнуться. Мимо его носа пролетел камень размером с кулак и угодил Бену в зад. Тот вскрикнул от боли, и рука его метнулась к ушибленному месту. «Получай, жирдяй!» Генри по-прежнему то ли кричал, то ли смеялся. Зашуршали, затрещали кусты, и Генри появился на поляне. Дождь, и без того нешуточный, превратился в ливень. Вода стекала по волосам Генри на брови, вниз по щекам. Улыбка демонстрировала все его зубы. «Научит тебя, как бросать ка...» Майк подобрал доску, оставшуюся после строительства крыши клубного дома, и швырнул ее. Доска дважды перевернулась в воздухе и ударила Генри по лбу. Тот вскрикнул, прижал руку ко лбу, словно человек, которому пришла в голову хорошая мысль, и плюхнулся на землю. «Бежим!» — проревел Билл. «За Беном!» Снова затрещали кусты, и когда остальные неудачники устремились за Беном, на поляну вывалились Виктор и Рыгало. Генри поднялся, и втроем они устремились в погоню. Даже позже, когда воспоминания о том дне приходили к Бену, у него в голове остались лишь спутанные образы этого забега. Он помнил ветки, с листьев стекала вода, ветки хлестали его по лицу, окатывали холодной водой. Помнил, как молнии били одна за другой, а гром гремел, не переставая. И он помнил, как крики Генри, требовавшего, чтобы они вернулись и вступили в честный бой, сливались с шумом Киндускига по мере того, как они приближались к реке. Всякий раз, когда он сбавлял ход, Билл шлёпал его по спине, заставляя ускориться. «Если я не смогу её найти, если я не смогу найти именно эту насосную станцию...» Воздух с шумом вырывался из лёгких и врывался в них, горячий, с привкусом крови. Глубокая царапина жгла бок. Болел зад в том месте, где ударил камень. Беверли говорила, что Генри и его дружки хотят их убить, и Бен в это верил. Да, верил. Он выскочил на берег Киндускига столь внезапно, что едва не свалился в воду. Ему удалось удержаться на суше, но тут сам берег, подмытый весенним половодьем, обрушился под тяжестью Бена, и его потащило к кромке быстро бегущей воды. Рубашка задралась, холодная глинистая земля липла к коже. Билл наклонился над ним и рывком поставил на ноги. Из кустов, которые подходили близко к берегу, выбегали остальные. Ричи и Эдди появились последними. Ричи поддерживал Эдди за пояс. Его очки, с которых капала вода, держались на самом кончике носа. «Куда?» — прокричал Билл. Бен посмотрел налево, потом направо, прекрасно понимая, что каждая лишняя секунда может стоить им жизни. Река уже поднялась, и чёрное от облаков небо придавало бурлящей воде грозный серо-стальной цвет. Кусты и деревья с искривлёнными стволами гнулись под ветром. И он слышал, как тяжело, со всхлипами дышал Эдди. «Куда?» «Я не...» — начал Бен, и тут увидел наклонённое дерево и пещеру под ним, где он прятался в тот первый день. Он задремал, а когда проснулся, услышал голоса Билла и Эдди. Тогда большие парни пришли, увидели, победили. «Пока, мальчики, это была действительно очень маленькая детская плотина, поверьте мне». «Туда!» — крикнул он. «За мной!» Опять сверкнула молния, и на сей раз Бен даже услышал её гудение, похожее на звук, который издавал перегруженный трансформатор для игрушечной железной дороги. Она ударила в дерево, и бело-синий электрический огонь развалил его основание на множество щепок и зубочисток, размером очень даже подходящих для какого-нибудь сказочного великана. Дерево с оглушающим треском упало в реку, взметнув огромный столб брызг. От страха Бен глубоко вдохнул и унюхал что-то горячее, гнилое, дикое. Огненный шар прокатился по стволу упавшего дерева, вспыхнул ещё ярче и погас. Прогремел гром не над головой, а вокруг них, словно они стояли в центре грозового облака. Дождь лил, как из ведра. Билл ударил Бена по спине, выводя из ступора. «Ошли!» И Бен пошёл, побежал, спотыкаясь по кромке воды, волосы падали на глаза. Добрался до дерева, пещера под ним приказала долго жить. Перебрался через него, упираясь мысками в мокрую кору, царапая ладони и предплечья. Билл и Ричи подняли Эдди, а когда он неуклюже перевалился через ствол, его поймал Бен. Оба повалились на землю, Эдди вскрикнул. «Ты в порядке?» — прокричал Бен. «Похоже на то!» — крикнул в ответ Эдди, поднимаясь. Полез за ингалятором и чуть не выронил. Бен взял у него ингалятор, и Эдди одарил его благодарным взглядом, когда Бен сунул ингалятор ему в рот и нажал на клапан. Ричи перелез через дерево, потом Стэн и Майк. Билл подсадил Беверли, Бен и Ричи поймали её, когда она соскальзывала с другой стороны. Волосы прилипли ко лбу, щекам, голове, синие джинсы стали чёрными. Билл перелезал через дерево последним. Он забрался на ствол, перекинул ноги на другую сторону, увидел бегущих к ним по воде Генри, Рыгала и Виктора и, соскальзывая на землю, закричал: «Камни! Бросайте камни!» Камней на берегу хватало, а поваленное дерево превратилось в идеальную баррикаду. Через пару секунд все семеро швыряли камни в Генри и его дружков. Те уже почти добежали до дерева, так что расстреливали их в упор. И им пришлось отступить, крича от боли и ярости, потому что камни ударяли им в лицо, грудь, руки и ноги. «Поучи нас бросать камни!» — крикнул Ричи и бросил один размером с куриное яйцо в Виктора. Попал в плечо, и камень отлетел вверх. «Ах, батюшки! Ах, батюшки! Поучи нас, мальчуган! Мы хорошие ученики!» «Да!» — поддержал его Майк. «Как вам это нравится? Как вам это нравится?» Ответа они не услышали. Троица отступала, пока не оказалась на безопасном расстоянии. А потом они сбились в кучку и начали совещаться. Через несколько мгновений устремились на берег, поскальзываясь на мокрой земле, по которой в Киндускик уже во множестве стекали ручейки, хватаясь за ветки, чтобы удержаться на ногах, и исчезли в подлеске. «Они собираются нас обойти, Большой Билл!» Ричи сдвинул очки к переносице. «Это ничего. Давай, Бен, мы за тобой!» Бен побежал вдоль берега, остановился, ожидая, что Генри с дружками выскочат перед ним, и увидел насосную станцию в 20 ярдах от себя. Остальные бежали за ним к бетонному цилиндру. Другие цилиндры торчали из земли на противоположном берегу, один довольно близко, второй ярдах в 40 выше по течению. Из этих двух в Киндускик выливались потоки мутной воды. А из того, к которому они направлялись, вытекал лишь тоненький ручеёк. И Бен обратил внимание, что насос в этом бетонном цилиндре не гудел. Он взглянул на Билла задумчиво и даже испуганно. Билл смотрел на Ричи, Стэна и Майка. «Мы должны сдвинуть крышку. Помогите мне!» Крышки сделали специальные захваты для рук, но от дождя они сделались скользкими, а сама крышка была очень тяжелой. Бен встал рядом с Биллом, и Билл чуть подвинул руки, чтобы хватило места и рукам Бена. Тот слышал, как внизу капает вода, и звук этот ему определенно не нравился, словно вода капала в колодец. «Да, давайте!» — воскликнул Билл, и все пятеро надавили. Крышка со скрипом чуть сдвинулась. Беверли встала рядом с Ричи. Эдди уперся в крышку одной здоровой рукой. «Раз, два, три, взяли!» — скомандовал Ричи. Крышка сдвинулась еще, появился полумесяц черноты. «Раз, два, три, взяли!» Полумесяц сделался шире. «Раз, два, три, взяли!» Бен толкал, пока перед глазами не заплясали черные точки. «Отходим!» — закричал Майк. «Она падает! Падает!» Они отскочили, глядя, как большая круглая крышка накреняется и сваливается. Краем она вонзилась в мокрую землю, а потом перевернулась и улеглась рядом с цилиндром, будто огромная шапка. Жучки спрыгивали с крышки на мятую траву. «Ох!» — вырвалось у Эдди. Билл заглянул в бетонный цилиндр. Железные скобы спускались к кругу черной воды, по которой теперь барабанили капли дождя. Посреди груды мертвого железа стоял насос, наполовину ушедший под воду. Он видел, как вода затекает в раструб подводящей трубы, и мелькнула мысль, от которой засосала под ложечкой. «Туда мы и должны пойти. Туда». «Эдди, садись на меня!» Эдди с тревогой взглянул на него. «На спину! Держись здоровой рукой!» И показал, как. Эдди все понял, но энтузиазма не выказал. «Быстро!» — рявкнул Билл. «Они скоро будут здесь!» Эдди обвил рукой шею Билла. Стэн и Майк подняли его так, чтобы он смог обхватить ногами талию Билла. И когда Билл неуклюже перелезал через край цилиндра, Бен увидел, что Эдди крепко зажмурил глаза. Шум дождя перекрывали другие звуки. Треск ломающихся веток, голоса. Генри, Виктор и Рыгало. Самая отвратительная кавалерия этого мира. Держась за бетонный край цилиндра, Билл начал осторожно спускаться, переставляя ноги с одной железной скобы на другую. От воды скобы сделались скользкими. Эдди мертвой хваткой сжимал шею Билла, и тот подумал, что сейчас ему представится возможность убедиться, какие страдания приносит астма. «Я боюсь, Билл», — прошептал Эдди. «Я тоже». Он отпустил бетонный край, схватился за верхнюю скобу, и хотя Эдди почти что душил его, и он чувствовал, что стал весить на добрых 40 фунтов больше, Билл на мгновение застыл, чтобы посмотреть на пустошь, на Киндускиг, на бегущие облака. Внутренний голос, не испуганный, а скорее уверенный голос, сказал ему, что он должен посмотреть на случай, если больше никогда не увидит наземного мира. Он и посмотрел, а потом начал спускаться с Эдди на спине. «Я больше не могу», — прошептал Эдди. «Больше и не надо», — ответил Билл. «Мы почти внизу». Одна его нога вошла в холодную воду. Он поискал и нащупал следующую скобу. Под ней еще одну, а потом лестница закончилась. Он уже стоял на полу, по колено в воде, рядом с насосом. Присел, поморщившись, когда зад опустился в холодную воду, подождал, пока Эдди слезет. Глубоко вдохнул. Запах не фонтан, но рука Эдди не пережимала горло, и это радовало. Билл поднял голову. До среза цилиндра порядка 10 футов. Остальные сгрудились вокруг цилиндра, смотрели вниз. «Давайте!» — крикнул он. «По одному! Быстро!» Беверли спустилась первой. Легко перекинула ногу через край, потом полезла, перехватывая руками за скобы. Стэн следующим, за ним Бен и Майк. Ричи оставался последним. Он подождал наверху, прислушиваясь к продвижению Генри и его дружков. Прикинул, судя по звукам, что они выйдут на берег левее насосной станции, но не сильно с ней разминутся. И в этот момент Виктор заорал. «Генри, сюда! Тозьер!» Ричи огляделся и увидел, что они бегут к нему. Виктор вырвался вперед, а потом Генри оттолкнул его так сильно, что Виктор шлепнулся на колени. Генри держал в руке нож, все точно, какой годился для забоя свиней. С лезвия капала вода. Ричи посмотрел вниз, увидел, как Бен и Стэн помогают Майку сойти с лестницы, и сам перемахнул через край цилиндра. Генри понял, что он делает, и закричал. Ричи, дико расхохотавшись, хлопнул левой рукой по локтевому сгибу правой. Предплечье взметнулось к небу, пальцы сжались в кулак, повторяя, наверное, самый древний жест в мире. А чтобы гарантировать, что Генри все поймет, Ричи еще и выставил средний палец. «Ты умрешь внизу!» — проревел Генри. «Докажи!» — хохоча прокричал в ответ Ричи. Ужас пробирал от одной мысли о спуске в это бетонное горло, но он не мог не смеяться. А потом голосом ирландского копа добавил. «Бог знает, что ирландская удача никогда не иссякнет, мой дорогой мальчик!» Генри поскользнулся на мокрой траве и припечатался задом менее чем в 20 футах от Ричи, который стоял на верхней железной скобе, так что над бетонным цилиндром виднелись только голова и грудь. «Пока, каблуки-бананы!» — крикнул Ричи, наслаждаясь триумфом, и начал спускаться. Мокрые скобы выскальзывали из рук, и раз он чуть не упал. Но потом Билл и Майк схватили его, и мгновение спустя он уже стоял по колено в воде рядом с остальными. Ричи дрожал всем телом, по спине прокатывались волны жара и холода, и он никак не мог сдержать смех. «Тебе бы видеть его, большой Билл! Неуклюжий, как и всегда, не может устоять на ногах!» Голова Генри появилась в круге наверху, щеки краснели свежими царапинами от веток, губы шевелились, глаза сверкали. «Ладно!» — прокричал он. Бетонный цилиндр чуть глушил слова. «Я иду! Теперь вы мои!» Он перекинул ногу через край, поискал верхнюю скобу, нашел, перекинул другую. «Когда он спустится достаточно низко, мы все его хватаем, тянем вниз, под воду. Понятно?» «Да, губернатор!» И Ричи отдал честь трясущейся рукой. «Понятно», — кивнул Бен. Стэн подмигнул Эдди, который не понимал, что происходит, за исключением одного. Ричи определенно рехнулся. Смеялся как безумец, когда Генри Бауэрс, ужасный Генри Бауэрс, спускался вниз, чтобы перебить их всех, как крыс в бочке. «Мы готовы встретить его, Билл!» — прокричал Стэн. Генри замер, спустившись на 3 скобы. Через плечо посмотрел на неудачников. И впервые на лице его отразилось сомнение. И тут до Эдди дошло. Бауэр с дружками могли спускаться только по одному. Прыгать слишком высоко, учитывая, что посреди бетонного цилиндра высился насос, а они поджидали каждого всемером тесным маленьким кружком. «Идись сюда, Генри!» — доброжелательным голосом позвал Билл. «Чего же ты ждёшь?» «И правда, Генри», — поддакнул Ричи. «Тебе же нравится бить малышню. Иди сюда». «Мы тебя ждём, Генри», — голос Бена переполняла радушие. «Не думаю, что тебе здесь понравится, но спускайся, если хочешь. Если только ты не струсил». И Бен заквахтал, как курица. К нему присоединился Ричи, потом остальные. Это пренебрежительное кудахтанье поднималось, отражаясь от влажных стен, по которым стекала дождевая вода. Генри смотрел на них сверху вниз, с ножом в левой руке, и лицо его стало цвета старых кирпичей. Он простоял секунд 30 и начал подниматься. Неудачники проводили его свистом и оскорблениями. «А теперь уходим в тоннель», — прошептал Билл. «Быстро!» «Зачем?» — спросила Беверли. Но отвечать Биллу не пришлось. В жерле бетонного цилиндра вновь появился Генри и бросил вниз камень размером с футбольный мяч. Беверли вскрикнула, и Стэн тут же прижал Эдди к круглой стене. Камень ударился о ржавый корпус насоса с музыкальным дзинь, отскочил влево и стукнулся о бетонную стену, разминувшись с Эдди менее чем на полфута. Отбитая бетонная крошка чиркнула его по щеке. Камень упал в воду, во все стороны полетели брызги. «Быстро!» — повторил Билл, и они сгрудились у подводящей трубы насоса. Диаметр канала составлял порядка 5 футов. Билл отправлял их туда одного за другим. Смутный цирковой образ, большие клоуны, выходящие из маленького автомобиля, промелькнул в голове со скоростью метеора. Годы спустя он использует этот образ в книге «Чёрная стремнина». Последним залез сам, увернувшись ещё от одного камня. Новые камни летели вниз, попадали в корпус насоса и отлетали под разными углами. Когда камни перестали падать, Билл выглянул из укрытия и увидел, что Генри быстро-быстро спускается по лестнице. «Хватаем его!» — прокричал он остальным. Ричи, Бен и Майк выскочили из-за Билла. Ричи потянулся и схватил Генри за лодыжку. Генри выругался и дёрнул ногой, словно пытаясь сбросить маленькую зубастую собачку. Терьер, скажем, или пекинеса. Но Ричи забрался повыше, ухватившись за скобу, и вонзил зубы в лодыжку Генри. Тот закричал и начал подниматься. Обувка с этой ноги свалилась, упала в воду и утонула. «Он меня укусил!» — кричал Генри. «Укусил меня! Этот членосос меня укусил!» «Да, и как хорошо, что весной я сделал прививку от столбняка!» — крикнул ему Ричи. «Забрасываем их камнями!» — бушевал Генри. «Забрасываем! Отправим их в каменный век! Вышибем им мозги!» Вниз вновь полетели камни. Но мальчишки успели ретироваться в трубу. Только руку Майка задел маленький камушек, и он, морщась, прижимал её к телу, выжидая, пока уйдёт боль. «Патовая ситуация!» — прокомментировал Бен. «Они не могут спуститься, а мы не можем подняться». «Мы не должны здесь подниматься», — ответил Билл. «И вы все это знаете. Кое-кому хочется, чтобы мы вообще не поднялись на поверхность». Они смотрели на него. В глазах застыли боль и испуг. Никто ничего не сказал. До них долетел голос Генри. Ярость в нём маскировалась под насмешку. «Эй! Мы можем просидеть здесь весь день!» Беверли отвернулась и смотрела в глубины подводящей трубы. Свет с удалением от шахты быстро мерк, и многого она разглядеть не могла. Видела только бетонный тоннель, нижнюю треть которого заполняла бегущая вода. Она обратила внимание, что уровень воды теперь выше в цилиндре, в который они спустились, и поняла, почему. Насос не работал, так что в киндускик сливалась только часть воды. Она чувствовала, как клаустрофобия сжимает горло, как кожа покрывается мурашками. Если вода поднимется высоко, они утонут. «Билл, мы должны туда идти?» Он пожал плечами, сказав этим всё. «Да, должны. Что ещё им оставалось? Погибнуть от рук Генри, Виктора и Рыгала в пустоши? Или от чьих-то ещё, возможно, куда более страшных, в городе?» Она очень хорошо поняла его мысль. Никакого заикания в этом пожатии плеч не было. Лучше им самим прийти к Оно. Вытащить из логова, вызвать на решающий поединок, как в вестерне. Более честно, более смело. «Как назывался тот ритуал, о котором ты нам говорил, Большой Билл? Из библиотечной книжки?» «Чуть!» — Билл улыбнулся. «Чуть!» — повторил Ричи. «Ты кусаешь язык Оно, и Оно кусает твой, так?» «Так!» «А потом вы рассказываете анекдоты?» Билл кивнул. «Забавно!» — Ричи смотрел в черную трубу. «Не могу вспомнить ни одного!» «Я тоже», — признался Бен. Страх тяжело навалился ему на грудь, душил. Он чувствовал, если бы не спокойствие и уверенность Билла и не присутствие Беверли, он бы сел в воду и разрыдался, как младенец, или просто сошел с ума. Но он точно знал, что скорее умрет, чем покажет Беверли, как он напуган. «Ты знаешь, куда идет труба?» — спросил Стэн Билла. Билл покачал головой. «А ты знаешь, как найти Оно?» Билл вновь покачал головой. «Мы узнаем, когда приблизимся», — внезапно вмешался в их разговор Ричи. Глубоко вдохнул. «Если мы должны это сделать, давайте сделаем». Билл кивнул. «Я пойду первым. Потом Эдди, Бен, Бев, Стэн, Супермен, Майк, ты... По последним, Ричи. Каждый держит руку на плече того, кто идет впереди. Будет темно». «Вы выходите?» — крикнул сверху Генри Бауэрс. «Где-нибудь мы выйдем», — пробормотал Ричи. «Надеюсь». Они сформировали колонну слепцов. Билл оглянулся только раз, чтобы убедиться, что рука каждого лежит на плече стоящего впереди. Потом, чуть наклонившись, чтобы преодолевать сопротивление потока, Билл Денбро повел друзей в темноту, в которую чуть ли не годом раньше уплыл бумажный кораблик, сделанный им для брата.